Глава первая. В жизни каждого человека есть важная дата, отправная точка для нового витка жизни. Мы ошибаемся, считая судьбоносными какие-то крупные события: выбор факультета при поступлении на учебу, переезд в другой город, покупка долгожданного авто. Жизнь с ног на голову перевернет мелочь. Лили отчетливо запомнила день, когда ее жизнь начала новый виток. И это произошло не благодаря тому, что она выиграла в лотерею или узнала о скорой кончине дальнего, но очень богатого родственника. Нет, не встретила широкоплечего красавца с обаятельной улыбкой, искрящимся взглядом, сильными руками и чувственными губами. Хотя, нет, встретила, но чуть позже. Ее жизнь изменил ливень. «Привет!» Одногруппница вырвала девушку из мыслей и встала рядом. «Привет», — безразлично ответила Лиля. За 3 года Элеонора Рокотова не торопилась завести друзей, и, насколько Лиле было известно, ни с кем из одногруппников не общалась, держалась особняком. Вежливо здоровалась, односложно отвечала на вопросы и никогда не интересовалась ничьей жизнью из знакомых за пределами университета. «Давай я тебя подвезу», — предложила Элеонора. Они стояли под козырьком здания и наблюдали, как дождь лил стеной. Бурные потоки воды пенились, ливневки не справлялись со стихией, и люди перемещались по щиколотку в воде. Спешили добежать до остановки. И это в марте. Лиля опустила взгляд на замшевые сапожки. «Жалко, очень красивые. Мое предложение еще в силе». Девушка улыбнулась и открыла зонтик. «Нам по пути». «Откуда тебе знать?» Удивилась Лиля осведомленности одногруппницы. «А я несколько раз видела, как ты садишься в автобус. Я живу в Озерной долине». Девушка произнесла название очень пафосного и дорогого места. В народе – поселок для бедных. «Идем». Рокотова взяла одногруппницу под руку и затащила под зонт. Девушки бегом спустились по лестнице. Напротив входа в университет остановился белый внедорожник исполинских размеров. Из него выбежал мужчина размером под стать автомобилю и открыл дверь. Рокотова резво юркнула внутрь салона, оставляя зонт в руках водителя. А Лиля топталась на месте. Узкое платье не позволяло сделать шаг на высокую подножку. Водитель хохотнул, глядя на старания девушки. «Сейчас помогу!» Он сложил зонт и быстрым движением подхватил ее под бедра. «Спасибо!» – проворчала Лиля, одернув платье. Мужчина сел за руль и тряхнул головой. По салону полетели капли влаги. «Ну что, Элька, знакомить с подругой будешь?» Он еще раз тряхнул головой, провел пальцами, ероша волосы, и повернулся к одногруппницам лицом. «Ммм, хорошенькая!» Нахальные глаза бессовестно осматривали Лилю. «Хватит, Мить!» Одногруппница рявкнула и ударила по плечу мужчину. «Мужчину? Нет, парня!» Лиля присмотрелась к симпатичному лицу. Да, он моложе, чем ей показалось. «Это Лилия, моя одногруппница. Мой брат Дмитрий, и он знатная дурилка». «Брат?» — воскликнула Лиля удивленно. Было очень трудно представить, что эти двое родственники. Эля миниатюрная, с тонкой костью, невероятно изящными ручками, и вот эта, больше 2 метров, с огромными ладонями и не в меру улыбчивая. Даже на фоне внедорожника молодой мужчина смотрелся внушительно. «Кашу Элька не доедала, вот и не выросла», — отреагировал Дмитрий на реплику. «Для тебя просто Митя». И снова широкая улыбка, демонстрирующая идеальные зубы. Рокотова фыркнула и рассмеялась. «Ну-ну». «Лилия». Девушке пришлось представиться и пожать протянутую парнем руку. «Лилия». Повторил он с закрытыми глазами и, втянув воздух, добавил. «Очень вкусная девочка». «Это еще что значит? И зачем я села в машину к чужим людям? Черт с ним, с дождем! Пешком дойду!» — запаниковала Лиля. «Митя!» — зарычала Рокотова. «Не пугай подругу! Она сейчас сбежит по твоей вине!» Руку девушки наконец-то выпустили из захвата, и Лиля опасливо пересела ближе к двери. «Это комплимент», — произнес Дмитрий. «Оставь их при себе. Ты забываешь, что не все их понимают. Не обращай внимания. У моего брата нет чувства такта. Природа не заложена. Грубиян и повеса». Эля с нажимом выделила последние слова. «Повеса? И кто в наше время употребляет подобные слова?» — подумала Лиля. «Все нормально». Она вежливо улыбнулась и с ужасом наблюдала, как внедорожник тронулся с места. Еще оставалась возможность выпрыгнуть на ходу, пока проезжали пропускной пункт. Лиля представила, как бы она смотрелась со стороны. Это только в фильмах герои красиво приземляются на ноги. А наши покатилась бы колбаской по лужам и, скорее всего, под колеса какой-нибудь машины. Из мыслей вырвал щелчок блокируемых дверей, на что девушка нервно дернулась. «Это чтобы ты, цветочек, на ходу не выскочила!» Парень веселился, а ей оставалось лишь перепуганно пыхтеть и надеяться, что действительно минут через 30 будет дома, а не прикованная в ближайшей лесополосе. Эля весело рассмеялась, но, увидев страх в глазах подруги, одернула хохочущего парня. «Не бойся, мы нормальные!» Эля вновь прыснула смехом после своих же слов. «Честно!» «Угу», — протянул ее брат. «Если он брат, конечно». «Надеюсь». Лиля отвернулась к окну и к собственной радости отметила, что они едут в нужном направлении. Эля скинула ботиночки и забралась с ногами на сиденье. «Говорят, ты хорошо рисуешь», — произнесла она. «Пристегнись, Элька. Если дядька узнает, он мне голову оторвет», — попросил Дмитрий. На что девушка закатила глаза, но все же накинула ремень безопасности. «Дядя повернут на моей безопасности», — пояснила Эля, сморщив носик. «Разве это плохо?» — поинтересовалась Лиля с сомнением. «Поверь». Эля набрала в легкие воздуха, хотела продолжить рассказ, но бросила взгляд на водительское сиденье и притихла. «Ну так что насчет рисования?» «Рисую», — ответила Лиля, а сама заволновалась с новой силой. «Откуда этому Мите знать, куда меня вести? Ведь и словом не обмолвились». «Ну что, цветочек, снова испугалась?» За девушкой наблюдали в зеркало заднего вида. «Неужели все мои эмоции так явно отразились на лице?» «Я не сказала, куда меня вести», — произнесла она. «Не волнуйся, мы почти каждое утро видим тебя на остановке, да, Элька? Так что заочно я с тобой знаком», — сообщил Дмитрий. «Да, Мить», — откликнулась сестра. «А вообще, только одна дорога ведет из города, и по счастливой случайности она совпадает с нашим направлением». Парень захохотал и пару раз хлопнул ладонями о руль, явно довольный своей шуткой. «Говорила же, дурилка», — отмахнулась Эля. «Так что ты рисуешь?» «Все. Чаще портреты. Мне нравится, когда работа выполнена реалистично. Но это отнимает уйму времени, поэтому долго не удается закончить работу. Что требует заказчик, то и рисую». Не желая углубляться в детали, Лиля обошлась общими фразами. «А сама что любишь?» «Уже ничего. Когда хобби переходит в категорию работы, оно не всегда приносит радость». «Почему?» — не унималась дотошная одногруппница. В десятый раз Лиля оценила вид за окном, удостоверилась, что они едут в сторону дома. «Потому что полно извращенцев и людей с полным отсутствием вкуса. А ты чем занимаешься в свободное время?» — спросила она. «Садом. У меня есть сад». Эля меланхолично повела плечами. «Еще не даю спокойной жизни моему брату, да и не только ему. Можно я как-нибудь приеду к тебе в гости? Мне очень хочется посмотреть твои работы. Девочки говорили, они невероятны». «Элька, ты же знаешь». Дмитрий отрицательно покачал головой. «Знаю, знаю», — обреченно подтвердила Эля. Чувство обиды за одногруппницу и, наверное, женской солидарности заставило Лилю ответить. «Конечно, приезжай. Хочешь завтра после пар? Сегодня не могу, нужно закончить заказ». «Хочу». «Мить, ты же нас отвезешь?» С детской радостью во взгляде Эля уточнила у брата. «Нет», — ответил тот. «Пожалуйста, я только посмотрю и поедем домой. Полчасика». «Дома поговорим». Странный диалог. Очень странный. Почему взрослому человеку нельзя поехать к кому-то в гости? Подумала Лиля. К ее радости через 20 минут внедорожник припарковался у подъезда, и Лиля облегченно выдохнула. Она открыла дверь. В лицо полетели противные мелкие капли дождя. «Ну, цветочек, куда же ты? Подожди, я помогу!» Парень за пару секунд оказался рядом с Лили и протянул ей руки, словно маленькому ребенку. «Прыгай!» «Я сама!» Не хватало оказаться второй раз за вечер в чужих объятиях. «Сама ты только шею свернешь в своих сапожках», — заметил Дмитрий. Лиля сползла на край сиденья, опустила ногу, но мокрая подошва соскользнула с металлической подножки, и безвольной тушкой девушка рухнула в мужские руки. «Поставьте меня!» — запротестовала она. «Да пожалуйста! Рад был знакомству, цветочек!» — произнес Дмитрий. «Лилия!» — поправила девушка и махнула на прощание Элли. «Спасибо, что подвезли. Звони, как надумаешь заглянуть. Я буду рада». Глава вторая. «Элька, если Лео узнает, мы получим по шее. Оба!» Дмитрий наблюдал за сестрой в зеркало заднего вида. «Ему еще нечего узнавать», — проворчала девушка. «Очень надеюсь, что ты не подставишь меня. Тебе-то ничего не будет, а мне шкуру спустят». Автомобиль свернул на проселочную дорогу и набирал скорость. «Я знаю, но...» Эля попыталась заверить брата. «Тсс!» — одернул Дмитрий. «Лео здесь!» Он остановился в пролеске и распахнул пассажирскую дверь. На сиденье легко запрыгнул обнаженный до пояса мужчина. На нем были лишь джинсы, которые он не удосужился застегнуть. «Почему в машине пахнет женщиной? Мит, опять баб катал?» Он сходу принялся отчитывать. Лео раздраженно хлопнул дверью. «Это я попросила подвести одногруппницу. На улице лил дождь. Или человечность тоже запрещена?» Эля спросила с вызовом. «Нет», — ответил мужчина. «Поехали». Провел ладонью по лицу, вытирая капли, и скривился, рассмотрев свои ступни с налипшими комьями грязи. «Вэлла в дом не пустит в таком виде». «Правильно сделает», — прошептала Эля. «Не забывайся, девочка, ты разговариваешь со старшим». Эля оставила замечание без ответа и отвернулась к окну, наблюдая за тем, как быстро меняется знакомый пейзаж. «Я бы хотела заехать в гости к моей одногруппнице. Ты мне разрешишь?» — спросила она у Лео. «Нет», — ответил тот. На Элю с сочувствием посмотрел старший брат. «Слушай, дядька, это ненормально прятать ее все время», — высказался он. «Никто ее не прячет. Она учится, ездит в город, ходит по магазинам, салонам. Что еще нужно?» Последние слова Лео кинул через плечо, адресовав племяннице. «Друзей!» — фыркнула Эля. «Я хочу хоть раз в жизни сделать все, что ты перечислил, с подругой, а не с охраной. Ну, или с подругой и охраной». Мужчина повел плечами. «Нет, по крайней мере, пока я не узнаю, кто она». «А можно мне пригласить в гости?» Эля не желала отступать. «Кого?» — с линцой спросил Лео. «Деда моего!» У Эли раздраженно вырвалось. «Лилю! Одногруппницу, которую сегодня подвозили. Она мне нравится». «У нее кровь шла», — заметил Лео и отфыркивался от запаха, засевшего в носу. «Не было никакой крови». «Я же говорил, вкусная девочка». Дмитрий раскатисто рассмеялся, и Лео его поддержал. «Вы мерзкие», — выпалила скороговоркой девушка. «Это инстинкты, и не более», — пояснил мужчина, возвращаясь к тому, что отряхивал ступни, оставляя грязные разводы на коврике. Глава третья. Просидев всю ночь перед монитором, Лиля не услышала, как над ухом разрывался будильник. Круглый, старый, жуткого зеленого цвета, с облупленной краской по металлическому краю. Обычно только он мог ее разбудить, заставить подняться с постели, но не сегодня. Когда мама разбудила Лилю, своего старинного друга она нашла на полу. Наверное, смахнула рукой или сам спрыгнул на кривых металлических ножках, отчаявшись разбудить. «Мамуль, сколько времени?» — уточнила Лиля. «Почти 8. Если поторопишься, успеешь на 8-часовой автобус и приедешь как раз к началу первой пары». С кухни доносились аромат кофе и яичницы. «Умывайся быстренько, я уже на стол накрываю». Женщина, подперев голову ладонью, небольшими глотками потягивала чай.

произнесла. «Мы припудрить носики!» Взяв Рокотову за руку, потянула ее за собой. Не оборачиваясь, они спускались по лестнице. За то время, пока подруги были наверху, первый ярус до отказа заполнили люди, желая занять место поближе к сцене. Отпустив ладонь подруги, Лиля торопливо пробивалась сквозь людскую массу и прокладывая собой дорогу. Девушку оглушила музыка и одобряющий гул приветствующих, и она обернулась. Глава 6. «Стой!» — громко закричала Лиля. Но в стоявшем шуме невозможно было услышать собственный голос. «Стой!» — закричала громче. Бегемот тащил Элю обратно к лестнице. Парень хоть и выглядел хилым, но девушка не могла освободить предплечье от мужских пальцев. Он остановился, зло дернул ее на себя и что-то прокричал в лицо. Рокотова не стушевалась и ответила. В какой-то момент она даже пошла в наступление. Бегемот нервно дернулся от ее слов, осунувшееся лицо исказило злоба, и с силой тряхнув за плечи Элю, ударил ее по лицу наотмашь. Лиля сорвалась с места. Отталкивая людей, пробиралась сквозь толпу к подруге. Бегемот снова ухватил девушку за предплечье и потащил, пресекая ее попытки вырваться и убежать. «Отпусти меня!» — читала по губам подруги Лиля. «Отпусти!» В этот момент Элли на помощь пришли трое мужчин. Они оттащили бегемота и удерживали что-то, эмоционально объясняя. Конфликт разрастался. Со второго яруса спускался Рос. С трудом преодолев последние шаги, Лиля крепко стиснула руку Рокотовой и не отпускала, пробираясь к выходу. За спинами девушек слышались крики и ругань, музыка стихла. Со сцены призывали успокоиться. «Что, сопляк, только с девчонкой и можешь справиться? Может, меня ударишь по лицу?» Фраза раскатилась зычным криком. Музыка окончательно стихла. «Ты хоть понимаешь, с кем связался?» — крикнул бегемот. «С уродом, возомнившим себя местным башком!» Лиле было достаточно отвлечься на несколько секунд, и один из тех, кто подходил к Росу, преградил путь. «Надо же было сесть именно за их столик!» — проворчала она, снова дернув Элю по направлению к выходу. Но не тут-то было. «Решили смыться, шкуры?» «Из-за вас сейчас парни будут морды бить, так что остаетесь!» — взревел мужик в клетчатой рубашке. «Пропустите!» — зашипела Рокотова. «Вы не понимаете, что с вами всеми будет, троньте вы нас хоть пальцем!» «Тебя уже тронули, мелкая, и как видишь!» Он развел руки, демонстрируя безнаказанность. Когда за спиной раздался звук первого удара, со всех сторон посыпались угрозы и оскорбления. Воспользовавшись замешательством, подруги метнулись ко входной двери. Но там уже стояли трое. «Сюда!» Лиля потащила подругу к туалету. Они обогнули свару и, чтобы не попасться, перемещались через толпу, пользуясь людьми как живым щитом. «Держите их!» Крик бегемота придал девушкам сил. Лиля первая выскочила на сцену и затащила Элю. Пробегая, задела синтезатор. Инструмент вместе с подставкой громыхнул о деревянный настил. «Если нас не убьет психованный бегемот со своими дружками, то точно прикончат музыканты», — заметила она. Спрыгнув со сцены, подруги забежали в туалет, общий как для мужчин, так и для женщин. Небольшое помещение с унитазом, раковиной и тумбой для хранения чистящих средств. Подперев плечом дверь, Лиля закрыла ее на щеколду. «Помоги!» Элли схватилась за край тумбы и тащила ее к двери. Деревянное полотно сотрясалось от частых и сильных ударов. Пару секунд затишья, и металлическую ручку дернули. «Ты сможешь вылезти?» — спросила Лиля. Окно на уровне глаз человеческого роста — единственный шанс на спасение. Старая рассохшаяся рама открылась с третьего раза. «Быстрее!» Лиля оборачивалась на громкие хлопки. Дверь пинали ногой. Рокотова встала на унитаз, подтянулась и по грудь высунулась наружу. Подруге оставалось подталкивать и надеяться, что под окном земля, а не асфальт. «Ну же, ну!» Лиля торопила. С каждым ударом дверь прогибалась все сильнее. В какой-то момент Эля исчезла. Еще секунду назад чувствовала давление на плечи, подставляла руки, подталкивала, а через мгновение — ничего. Словно Рокотову вытянули одним рывком. «Эля!» — закричала Лиля, забираясь на унитаз. «Эля!» Встав ногой на бочок, она выглянула наружу. Над подругой нависал высокий мужчина, за спиной которого было невозможно разглядеть, что происходит. Мельком осмотрев землю под окном, Лиля приняла решение. Пара резких толчков ногой от бочка, и она летела навстречу асфальту. Ребра, локоть и бедро девушки обожгла боль. Несколько секунд она лежала с зажмуренными глазами, пытаясь сделать полноценный вдох. Из окна донесся грохот и крик. «Они вылезли в окно!» «Забирать Эльку и бежать! Бежать!» — думала Лиля. Еще сидя за столиком, она вызвала такси, и машина давно прибыла к бару. «Нужно лишь в нее сесть!» Она открыла глаза. Лежа на боку, смотрела на мужчину, склонившегося над Элей и державшего ее за плечи. «Нам с ним не справиться!» Мысль промелькнула в голове девушки. За длинными волосами, почти до плеч, она не видела лица, но слышала, как он глухо рычал. Неуверенно встав на ноги, Лиля действовала решительно. «У нас только один шанс, второго не будет!» Она налетела сбоку, толкнув мужчину двумя руками в ребра. Он пошатнулся, отступил на шаг, отвлекся от Эли и повернулся. Его лицо находилось в тени. Тело девушки словно сковало невидимыми цепями, и она не могла отвести взгляд от неестественно мерцающих желтовато-зеленым цветом глаз. Ей титанических усилий стоило сдвинуться с места и оттеснить подругу, пряча Элю за спину. «Похвально, девочка!» — пророкотал мужчина. Его голос был сродни рычанию, глубокий и вибрирующий. «А что скажешь, если я сделаю вот так?» Одним движением мужчина приблизился к Лиле, ухватил широкой ладонью за затылок и притянул. Сильные пальцы грубо сжимали шею у основания, не давая возможности дернуться. Девушка привстала на носочки. Животный ужас заполнял каждую клеточку ее тела. Взгляд метался по мужскому лицу, скрытому за упавшими волосами. Взяв двумя руками за голову, незнакомец поднял Лилю до уровня своих глаз. Ее ноги безвольно повисли в воздухе. В горле пересохло, и она прохрипела. «Не трогай ее!» Или Лиле показалось, или губы мужчины дернулись в улыбке. «Храбрая и глупая!» — покачал он головой. «Мужик, отдал бы ты наших девочек!» — произнес зло бегемот. Вместе со своими дружками он подходил к незнакомцу со спины. Мужские руки аккуратно поставили девушку на землю, чего она точно не ожидала, и готовилась к удару, когда незнакомец разожмет пальцы. «Их семеро!» — зачем-то предупредила Эля и взяла подругу за руку. «Я знаю!» — мужчина фыркнул в ответ. «Здесь нет ничего твоего, и ты это прекрасно знаешь!» — адресовал слова бегемоту. «Они со мной!» С этими словами он закрыл девушек собой, посматривал на соперников без интереса. «А не много ли? Две сразу?» — издевательски спросил кто-то. Вопрос остался без ответа. «Я сегодня не в настроении, так что давайте решим проблему быстро. Они...» — длинноволосый мужчина повел плечом, указывая на подруг. «Со мной. Обе. Это ясно?» «Да не особо. Ты тупой? Нас семеро, ты один. Смекаешь, чем пахнет?» Бегемот вышел вперед и демонстративно размял пальцы, издав противный хруст. «Мне плевать, сколько вас!» — с глухим рокотом в голосе ответил незнакомец. «Вы все не жильцы, если не вернетесь в бар через 10 секунд». И начал отсчет. Не повышая голоса, четко произносил каждую цифру через равные промежутки, но на трех замолчал, дав время передумать и возможность уйти. «Эля!» — прошептала Лиля, с силой сжимая ладошку подруги. Боль после падения из окна в теле девушки отвлекала и мешала сосредоточиться. Подруг зажали в тупике между двух зданий, а единственный выход был перекрыт возбужденными уродами, что явно мечтали хорошенько оторваться на мужчине, который закрывал их своей спиной, а после продолжить веселье и с ними. В кармане штанов завибрировал телефон. «Скорее всего, водителю такси надоело нас ждать», — подумала Лиля. «Да мертвым такси и не требуется», — фатальная мысль поселилась в голове. «Все будет хорошо», — шептала Эля, стараясь успокоить, поглаживая большим пальцем ладонь подруги. «Только не смотри». А у Лили не было абсолютно никакого желания смотреть, как семеро избивают одного. «Один», — выдохнул странный мужчина последнюю цифру и обреченно добавил. «Я предупреждал». Словно по команде все семеро пришли в движение, с гадкими ухмылками и мерзкими комментариями приближались. Лиля инстинктивно отступила, увлекая за собой подругу. «Бегемот! Олень! Сухарь! Прекратить!» Команда была отдана за секунду до драки. «Рад видеть в добром здравии, Рос», — издевательским тоном произнес защитник. «Удивительно, что тебя еще никто не прикончил». Он дернул головой. «Твои?» «Мои. Ты их извини, они недавно работают». «Добро?» «Добро», — согласился великодушно незнакомец. «Но учти, это первый и последний раз, когда твои псы открыли пасти». Рос согласно кивнул. «Он наших девочек забрал, Рос!» — взревел бегемот. Лиля пришла к выводу, что бегемот был из тупых. Остальные шестеро проникли с немногословным диалогом между мужчинами и теперь ожидали следующей команды. И дураку понятно, что не так прост длинноволосый здоровяк и имеет явный авторитет среди присутствующих. «Заткнись! В баре полно девок! Пошли вон!» Рос отослал дружка. «Я что, непонятно сказал?» Он окинул недовольным взглядом остальных. «И не смотри на них, или у тебя глаза лишние?» Лиля расслышала тихие слова спасителя, что стоял спиной. «Не горячись, волк!» Рос подошел ближе, но сохранял почтительное расстояние. «Сколько тебя не было в городе? Год? Два? Пять. И вижу, светлые совсем не соблюдают правил. Да и ты со своей сворой забыл, чей это город!» Расслабленная поза и ленивая речь мужчины подсказали Лиле, что угрозы он не видел ранее и не видит сейчас. «Замечательно!» Мысли атаковали девушку. Мужчины собрались вести малопонятные светские беседы, смысл которых улавливали только они. «А что делать нам? Уже можно идти? И стоит ли уходить? Вдруг за углом бегемот и его компания?» «Эль, нам нужно уходить!» – прошептала она на ухо подруге. Это решение показалось единственно верным. Не ожидала, что мужчины, увлеченные разговором, расслышат слова. «Стой на месте и жди, девочка!» Небрежно бросил здоровяк через плечо. Лиля отвела взгляд с мужской спины, обтянутой футболкой непонятного цвета, смесь хаки с грязно-коричневым, и посмотрела на подругу. Рокотова выглядела спокойной, даже отрешенной. Повинуясь словам спасителя, она стояла на месте, а сама была где-то глубоко в себе. То, о чем она сейчас думала, волновало ее намного больше происходящего вокруг. А у Лили же в голове роились десятки вопросов. Кто он? Человек, спасший их. Чего они ждут? Что будет с ними дальше? Глава 7. Дмитрий, матерясь сквозь зубы, вжимал педаль газа в пол. До бара оставалось 3 квартала, и чем ближе, тем страх отчетливее накатывал на оборотня. Если с Элькой что-то случится, мать ему не простит. Да никто ему этого не простит, как и он сам. Вот же идиот! Решил подцеплять девок в ближайшем торговом центре. Скоро памяти в телефоне не хватит для сохранения номеров. А эта мелкая идиотка захотела приключений на свою жопу. Он мог бы и догадаться, никогда Элька так активно не спроваживала его на кобелиные подвиги. Всегда лишь насмехалась и ворчала. О том, что с ним сделает Лео, оборотень старался не думать. Желание удостовериться, что с сестрой все в порядке, пульсировало в висках. Остальное – после. Дмитрий припарковал машину у входа в бар, выпрыгнул и уже открыл дверь в помещение, когда услышал знакомые голоса за зданием. Бегом преодолел расстояние и с облегчением выдохнул. Сестра была в порядке. Он не чувствовал запаха крови и не заметил никаких повреждений. Эля крепко держала за руку перепуганную подругу, которая при появлении Дмитрия заметно расслабилась и слабо ему улыбнулась.

Девушка действительно испытывала стыд. «Да к чему мне твое извини? Я буду отвечать за свои ошибки. Виноват не меньше твоего», — произнес Дмитрий обреченно. Глубоко вздохнув, он нажал кнопку и вместе с сестрой наблюдал, как металлические ворота медленно ползут в сторону. Их встречали. «Милая, с тобой все хорошо?» Первой к машине подбежала красивая молодая женщина. «Да, мам, все хорошо», — ответила Эля. Удостоверившись, что с дочерью все в порядке, женщина накинулась на старшего сына. «Как ты мог ее оставить? Как?» Обняв дочь, она повела ее в дом, одарив при этом Дмитрия взглядом, полным разочарования. «Мам!» – протянул он. Парень неловко поглядывал на мать и пытался улыбнуться уголком губ. Он закрыл автомобиль и забежал в дом. За ним молчаливо следовал Лео. «Твоя сестра могла пострадать, а ты все улыбаешься. Как был глупым щенком, так и остался», — произнес он в спину. «Сколько должно пройти лет, чтобы ты повзрослел? Для чего я прошу быть рядом с ней? Неужели для того, чтобы ты смог поиметь очередную девку?» Лео схватил племянника за шиворот и втащил в гостиную. Парень огрызнулся, словно пес, дернулся в руках. «Я все понимаю и готов принять наказание». Он дернулся еще раз, но оборотень не ослабил хватку. «Да ничего ты не понимаешь!» Лео швырнул его в противоположную от себя сторону. «Она человек, слабый и хрупкий. Одного неловкого движения хватит, чтобы свернула себе шею. Ты думаешь, твоя мать сможет пережить вторую смерть? Да с кем я вообще разговариваю? Когда ты был ответственным?» «Я? Я последние 30 лет работаю нянькой. И это моя первая ошибка. И я ее не отрицаю. Признаю». Дмитрий злился. Злился на всех. На мать, потому что после смерти отца она нашла утешение в Эле, уговорив совет кланов дать разрешение на удочерение человеческого ребенка. Несколько лет она не спускала девочку с рук. А когда чувства потери и печаль слегка притупились, сбросила ее на попечение старшего сына. Школа, тренировки, репетиторы. Все было на его плечах, и много лет его считали Элькиным отцом, а когда она повзрослела, то их принимали за пару. Он злился и на сестру, благодаря эгоизму которой сегодня пострадал не только он, но и ее подруга, не говоря о тех отморозках из бара. Их, скорее всего, сейчас даже опытный хирург не соберет. У материного брата нрав был крут и резок, а проведенные последние полсотни лет вдали от цивилизации сделали его практически диким. Удивительно, что он не вырвал руки тем подонкам на глазах у всех. «Попридержи эмоции!» Лео толкнул его к стене. «Нянькой тебе надоело работать?» «Это...» — он обвел рукой присутствующих. «Твоя семья. А важнее семьи нет ничего. И если тебе, щенок, сказали защищать сестру, значит, ты ее защищаешь. Или ты не желаешь больше принадлежать клану?» «Лео, ты что такое говоришь? Не надо!» Женщина теснее обняла дочь. «Замолчи, Вэлла!» — заорал он на сестру. «Я жду ответа!» — повернул лицо к племяннику. «Хочу!» — сдавленно ответил последний. «Что ты хочешь? Я хочу принадлежать клану!» «Хорошее представление!» В дверном проеме стоял Ар. В руке он держал кусок сырого мяса. Опершись на дверной косяк, с жадностью впился в мякоть зубами. «Ради всего святого! Прекрати так делать, Арнар! В холодильнике есть приготовленные стейки!» Вэлла смотрела на капли крови, стекающие по пальцам. Мужчина демонстративно закинул остатки мяса в рот и жевал с улыбкой на губах, испачканных кровью. «Не о том ты беспокоишься, сестрица!» — проговорил он. «А что ты вообще можешь знать о беспокойстве? Ты сбежал, бросив всех нас, и упивался своей болью, пока мы старались выжить». Лео переключился с Дмитрия на Ара. «Каждый переживает потерю по-своему. Кто-то сбегает, а кто-то заводит себе игрушку». Мужчина указывал подбородком на Элю и облизывал пальцы от алых капель. «Все вы знали, на что шли, когда брали в семью человека. Все. Но только я был против этого. А теперь вы спорите о том, кто должен беречь девчонку? Разумно». Мужчина сел в кресло и с насмешкой наблюдал, как меняются у присутствующих лица.

Ленивыми движениями она поддерживала себя на плаву. Под одобрительные крики Трубников торопился по дорожке. Он поднял над головой бутылки, демонстрируя добычу. Те блеснули, отражая свет фонарей, и ночь огласили радостные вопли. «Надеюсь, он не начнет сейчас трепаться об увиденном». От этой мысли девушка выскочила из озера. Ее тело облепила мокрая ткань. Резкий порыв ветра, и кожа покрывается мурашками. Лиля нырнула в палатку, сменила мокрую одежду на тонкие летние джинсы и топ, спеша закрыть рот не в меру болтливому одногруппнику. Она отлично знала Трубникова. Он рассказывал увиденное за считанные минуты, еще и приукрашал своими извращенными выдумками. Парень разливал алкоголь по пластиковым стаканам. «Держи, Лилька, я добавил лимонад», — протянул коктейль. «И все? Никаких подколов и шуточек?» — удивилась девушка, отпивая глоток. «Давайте же выпьем, чтобы последний год в универе был не сложнее этого. За удачную сдачу госэкзаменов. О, и за хозяйку, любезно пригласившую нас». Парень поднял бокал в знак уважения и осушил треть содержимого. «А теперь хватайте Эльку, парни! Качаем!» Визжащую Эльку подбрасывали в воздух и каждый раз грозились не поймать. Она хохотала и просила еще, выше, и Лиля невольно рассмеялась, глядя на счастливое лицо. «Хочешь?» Серега протянул руки, приглашая ее в полет. «Нет-нет-нет!» Она активно запротестовала. «С меня хватит на сегодня потрясений», — добавила про себя. «Как думаешь, они скоро улягутся?» — простонала Элька, держась за голову. «Еще немного и начнет светать». «Это студенты», — озвучила Лиля очевидный факт. «А студент — зверь выносливый. Может не есть и не спать неделями». С улицы доносились редкие разговоры. Большая часть ребят разошлись по палаткам, и за столами остались самые стойкие. «Придурки!» — вдруг заверещала Элька, вылетев на улицу в одном белье. Великовозрастные идиоты где-то нашли ведро и, набрав воды, плеснули, открыв замок палатки. «Вы совсем больные! Как мы будем спать в этом болоте?» Она открыла палатку, демонстрируя промокшие спальники. Рокотовой повезло, она откатилась ближе к стенке и мирно посапывала, а основная масса воды пришлась на ее подругу. Лиля ползала по спальным мешкам, собирая вещи. Сдерживала эмоции ровно до того момента, пока не потух экран телефона в ее руках. «Вы точно дебилы! Что ржете?» «Так, мальчики, скидываемся мне на новый смартфон!» Она налетела на парней, наделив каждого гневным взглядом и тычком пальца в грудь. Села рядом с палаткой, сняла крышку с телефона и вытащила батарейку. «Если он завтра не включится, готовьте бабосы! Я не шучу!» «Лильк, ну прости!» — заныл Трубников. «Да ладно тебе, Серег, зато бельишко заценили. Оно того стоило!» — ржал Котофеев. Сонные недовольные лица выглядывали из соседних палаток. «Точно, идиоты!» Эля вывесила спальные мешки на крышу палатки. «Мы сегодня весь день в купальниках ходим, а вы на наши трусы захотели посмотреть. Дорогой стриптиз, не находите?» Парни переглянулись и улыбнулись чему-то. «Ну что, девчонки, спать идем к нам? У нас сухо и палатка большая. Правда, спальника два, но так и быть, пустим к себе», — предложил Трубников. Лиля прыснула со смеха. «Дураки!» — фыркнула Элька. «Вот и спите друг с другом, а мы в дом пойдем. Лиль, бери рюкзак!» На парней было жалко смотреть. Такая шикарная многоходовка и потерпела крах. «Да ладно, вы что? Нельзя отрываться от коллектива!» Трубников ошикнул от услышанного, а может и от переизбытка алкоголя в крови. «Приятных снов, мальчики!» Элька победно вильнула задом в трусиках в горошек и подбородком указала направление. «Лили, за мной!» «Ну, девчат!» Трубников с Котофеевым конючили, словно дети. «Счастливо оставаться!» Элька была в ударе, театрально склонившись в реверансе. Лиля активно перебирала босыми ногами вслед за подругой, прикрывая стратегические места рюкзаком. Дом встретил непроглядной темнотой. Подруги тихо пробежали по ледяному каменному полу, поднялись на второй этаж. Рокотова остановилась у одной из дверей. «Моя комната рядом», — Эля указала на соседнюю дверь. «Проходи. Тут душ». Толкнула дверь внутрь и провела быструю экскурсию. «Полотенце и белье здесь», — приоткрыла встроенный шкаф в спальне. «Сейчас футболку какую-нибудь принесу». Ли любила мелкая дрожь. Она поджимала заледеневшие пальчики на ногах, стоя на каменном полу. «Спасибо двум идиотам. Эту ночь я буду спать с комфортом в мягкой и чистой постели, а не отлеживать косточки на твердой земле», — поблагодарила она одногруппников. Лиля вывалила содержимое рюкзака на коврик в ванной, перебирая вещи. «К счету за телефон прибавлю счет за испорченную косметику», — пожаловалась та Эльке, услышав, как открывается дверь. «Как думаешь, если высушить, смогу пользоваться?» «Эль?» Выглянула, но в спальне никого не было. Сделала неуверенный шаг и осмотрела пустую комнату. «Держи». Дверь распахнулась, впуская подругу. Лиля вздрогнула. «Я спать. Спокойной ночи». «Спокойной». Ее сердце все еще бешено колотилось в груди. В замочной скважине торчал ключ, и если раньше Лиля оставила бы дверь незакрытой, то после сегодняшнего вечера повернула на два оборота и подергала ручку, удостоверившись в надежности замка. Глава 13. Ар наблюдал, сидя в полной темноте. Шлепая босыми ногами, подруги пробежали через холл. Абсолютно беззвучно мужчина подался вперед и проводил взглядом Лилю. Она прикрывалась рюкзаком, обнимая его двумя руками, и опасливо осматривалась. «Не трогай девочку!» Вэлла тихо подошла со спины и положила руки на плечи брата. «Выбери другую. Любую другую, но не подругу моей дочери. Зачем она тебе?» «Зверь хочет». Арни стал врать и постарался расслабиться, ощущая теплые прикосновения ладоней. «Ну...» — тихо рассмеялась волчица в ответ. «Ты взрослый волк и давно научился управлять желаниями зверя». Ар отфыркивался от слов. Зверю не нравилось, что говорила сестра. Если бы не она, он уже поднимался по лестнице и втягивал дурманящий запах, который и сейчас щекотал ноздри. «Я не вынесу еще один день!» Приглушенно рыкнул Лео, выходя из кухни с бутербродом в руках. «Они даже когда спят, производят столько шума, что башка трещит. Животные жрут, пьют и сношаются». «Они молоды, Лео, и их жизнь так коротка. Хочешь, приготовлю завтрак?» Ар улечил секунду, когда сестра отвлеклась, и ноги сами понесли его по лестнице. Остановился оборотень лишь у двери, за тонкой преградой услышав шуршание ткани. Девочка стелила постель. А зверь внутри поскуливал от ожидания и срывался на рычание. Ему не нравилось, что его сдерживают. Шаги, звук льющейся воды, что-то рассыпалось по полу. Она в ванной. Мужчина плавным движением открыл дверь и пересек комнату. Он не скрывался, не ступал бесшумно. Он хотел быть обнаруженным. «К счету за телефон прибавлю счет за испорченную косметику», — произнесла Лиля. «Она так близко», — шептал зверь. «Возьми ее. Самка. Хочу. Моя». «Как думаешь, если высушить, смогу пользоваться?» — тем временем продолжила девушка. «Эль?» Шаги племянницы за стеной отрезвили Арнара. Он выскочил в коридор и успел скрыться в полумраке. Элеонора прошла в комнату подруги, отдала одежду и вернулась в свою спальню. Через мгновение коридор оглушил щелчок закрываемого замка. Зверь взбесился. Он злился, метался, рычал. «Выбей дверь! Зайди! Хочу! Самка!» И так по кругу. Снова и снова твердил, просил и бесновался в теле человека. Зверь подкидывал картинки. Девочка ластится к груди и целует горячими губами футболку. Гладит нежными пальцами шрамы. И он явственно чувствует аромат кожи девчонки. Мужчина срывается на бег, преодолевает длинный коридор и спрыгивает на первый этаж, минуя лестницу. Легко приземляется на ноги, словно кошка. И сипло просит. «Открой!» Больше он не может сдерживать оборот, и на пол уже опускаются мощные лапы волка. Крупного, поджарого, с темной шерстью и светло-желтыми глазами. Он стряхивает задними лапами джинсы и срывает зубами футболку, сковывающую движение. Вэлла распахивает входную дверь, и в проеме исчезает мощная спина зверя. «Дальше!» — пульсирует в мозгу. «Быстрее! Еще дальше! Беги!» В лесу легкие заполняют ароматы хвои, трав, молодой зелени и еще не высушенной жарким летним солнцем. Зверь отвлекается на новые звуки и запахи, бросается в сторону птицы, вспорхнувшей с ветки, водит носом, замечая след зайца, подергивает ушами, прислушиваясь к малейшему шороху, и им овладевает жажда охоты, преследования, крови. Ар возвращается в дом, когда солнце стоит в зените. Избегая людей, петляет среди зарослей, не привлекая внимания, и обходит дом с обратной стороны. Он знает, что сестра оставит дверь приоткрытой. Поднимается по второй лестнице, предназначенной только для хозяев и обслуживающего персонала. Мягко ступает, не желая наткнуться на кого-либо. Слышит сердцебиение. Девчонка еще в доме. Недавно проснулась и сейчас борется с дверным замком. «Лиля, не дергай! Замок заедает! Я сейчас Митю позову, он откроет!» — прокричала Эля последнюю фразу. «И вообще, зачем ты закрывалась?» «Собак ваших боюсь», — отшутилась девушка и последний раз дернула ручку. «Ладно, жди. Сейчас за ним сбегаю. Не слышит телефон», — добавила Эля и побежала в другое крыло дома. Лиля села на заправленную кровать и, подперев руками подбородок, гипнотизировала дверь. В коридоре послышались шаги, и девушка приготовилась к мучительному ожиданию. Когда ее отец брался что-то чинить, проходило не менее часа, даже если просто нужно было вкрутить саморез для книжной полки. «Ключ подсунь под дверь, цветочек». «Не могу, он заклинил в замке», — честно призналась девушка. «Ох, цветочек, цветочек! От двери отойди!» «Отошла?» «Угу». Удар. Дверь резко распахнулась. Дмитрий по инерции влетел в комнату. «Никаких тебе инструментов и долгих ремонтов. Замок вырван с корнем. Кардинально». «Спасибо». «Да не за что. Всегда приятно размяться с утра». Покрасовался парень, играя мышцами, и расплылся в улыбке. «Ты уже размялся». Элька толкнула брата плечом, оттесняя. «Знаешь, кого я нашла в его постели?» Парень закатил глаза. «Прямо-таки нашла. Долго искала». Растрепал ей волосы пятерней. «А я точно хочу это знать!» — скривилась Лиля, представляя пьяную Самохину. «Верку, прикинь, эту правильную заучку, монашку универа!» — эмоционально всплеснула руками Элька. «Вот прямо монашку? Я хочу вам сказать...» «Стоп-стоп, пожалуйста, избавьте меня от этого!» Лиля закрыла уши ладонями. «Извини, но я не хочу знать подробности личной жизни твоего брата!» Обратилась к подруге. «Я же не смогу смотреть Верке в глаза!» «А хочешь, я сам тебе расскажу и покажу?» — обволакивающим голосом произнес парень. Лиля скривилась на предложение и отрицательно покачала головой. «Фу-фу-фу, братец! Можешь перетаскать к себе в койку хоть весь универ, но Лильку...» Эля сжала кулак и поднесла к мужскому носу, привстав на носочки. «Не тронь! Ясно?» «Ясно!» Дмитрий чмокнул девичий кулак. «Боевой хомяк!» Поддел сестру и с хохотом удалился. Глава 14. «Ну что, как телефон? Жив?» — поинтересовалась Эля, спускаясь по лестнице. Лиля ускорила шаг, проходя по холлу первого этажа. Ощущения вчерашнего вечера преследовали ее и сейчас, в разгар солнечного дня. И она не могла их больше списать на мистику ночи, когда простые вещи приобретают таинственность, сверхъестественность и загадочность. Противоречивые чувства к мужчине, с которым у нее не может быть ничего общего, выбивали почву из-под ног, путали, принося раздрай и сумятицу. «Нет, не включился. Надеюсь, идиоты...» Лиля намекала на Трубникова и Котофеева. «Пропили не все деньги». Как и ожидалось, парни изображали раскаяние, клятвенно обещали отдать деньги, только не сейчас, чуть позже. Сдача сессии оставила парней с пустыми карманами. «Не расстраивайся», — Эля успокаивала подругу. А дадут они деньги. Или я Митьку попрошу, он на них повлияет. Поверь, он умеет». Лиля криво улыбнулась в ответ. «Я не сомневаюсь». «Тебе точно пора? Может, останешься до завтра? Я такси отменю». Рокотова с улыбкой чеширского кота смотрела на подругу. «Нет, Эль, не могу. Сегодня отец приезжает. Мы с ним 3 месяца не виделись. Родители не поймут, если не поеду встречать». «Я понимаю». Девушки подошли к воротам. «Странно, в приложении указано, что машина прибыла». Лилия открыла калитку и выглянула. «Вот урод!» Девушка выбежала на дорогу, прыгала на месте, размахивая руками, но желтый автомобиль уже скрылся за поворотом. «Теперь точно не успею», — произнесла с грустью в голосе и вернулась на территорию особняка. «Жди», — приказала Эля строгим тоном. Она пальчиком указала на скамью и побежала в дом. «Митьку попрошу, он тебя отвезет». «Ох, пожалуйста, только не он». Эта мысль пронеслась, когда Лиля подняла голову и столкнулась взглядом с Арсением. «Ну вот». Эля радостно подбежала к подруге и, взяв за руку, повела к машине. «Тебе повезло, дядя как раз едет в город». «Эль, давай я пешком», — шептала Лиля, упираясь. «Зачем отвлекать твоего дядю, а?» Щеки залила краска. Мужчина дернул уголком губ и подошел к автомобилю. «Лили, будь благоразумна. 2 километра до Озерной долины и еще 6 до автобусной остановки». «Я и стараюсь быть благоразумной», — носилась в голове. «Вызови такси снова», — прошептала Лиля с мольбой в глазах и схватила Рокотову за плечи. «Мне неудобно», — искренне изображала муки совести. «Глупости?» Та отмахнулась рукой. «Ты говорила, что опаздываешь». Лиле пришлось согласиться. «Ну вот». Эля открыла переднюю дверь автомобиля и в шутливом поклоне подала руку. «Назад», — произнес мужчина, коротко кивая. «Он просто не вынесет, если девчонка будет сидеть в поле зрения. И пусть сядет за водительское сиденье». Рокотова смешно вытянула личико и пожала плечами. «Б. Безопасность». Не желая привлекать к себе лишнего внимания, Лиля беспрекословно села назад. Подруга поцеловала ее в щеку, что-то шепнула мужчине и, махнув рукой на прощание, побежала в сторону озера. Одногруппники бессовестно пользовались гостеприимством и покидать отличное место отдыха не собирались. Автомобиль тронулся. Это выдернуло девушку из мыслей. Судорожный вздох сорвался с ее губ, и она отвернулась к окну. Сидя за спиной мужчины, Лиля одновременно испытывала и облегчение, и любопытство. Старалась абстрагироваться и думать о том, что едет в такси, а за рулем незнакомый человек, просто водитель. Уловка работала недолго. Они еще не доехали до Озерной долины, а девушка рассматривала мужской затылок. Волосы разбавляла седина, и не так, как обычно бывает у людей, не проявляясь в первую очередь на висках, а прядями, широкими плотными мазками по темной массе. Лиля посмотрела на плечи, немного наклонилась, скользя взглядом по рукам. Одернула себя и села прямо, прикрыв глаза. Стало лишь хуже. Сердце гулко ударило о ребра и продолжило свой бешеный ритм. Удары отдавались внутри, и ее охватило волнение, предвкушение чего-то. Желание? Лиля распахнула глаза и в зеркале заднего вида схлестнулась взглядом с неестественно желтыми глазами. «Пересядь», — попросил мужчина. «Что?» Лиля не смогла уловить суть сказанного. «Пересядь», — повторил Арнар. Теперь его нервировало то, что он не может видеть девчонку. Растер ладонью лоб и вернулся взглядом к дороге. Девушка сдвинулась правее и вопросительно взглянула. «Так?» «Нет, сядь ближе к двери». Теперь Арнар мог наблюдать за ней краем глаза. Девушка непонимающе посмотрела, но выполнила просьбу. «Да, так определенно лучше». Зверь перестал бесноваться внутри него. Молчание продолжилось, и девушка украдкой рассматривала мужской профиль. Ей нравилось увиденное. Она остановила взгляд на губах и сглотнула. Память услужливо подбросила события вечера. Лиля отчетливо, будто на самом деле, чувствовала прикосновение неестественно горячих губ и вкус поцелуя. От мужчины пахло травами, терпко, с горчинкой. Вытерев взмокшие ладошки от джинсы, она заставила себя отвлечься. Опустила взгляд по подбородку. Челюсти плотно сжаты. Можно подумать, что мужчина злится. Злость выдавала и пульсирующая артерия на шее. Лиля наблюдала удары сердца. Ар устало провел по лицу ладонью и с глухим стоном выдохнул. Девушке бросился в глаза рубец на плече. Тот рассекал руку поперек. Она заметила и второй, продольный, начинающийся от локтя и таявший тонкой нитью к кисти. Автомобиль резко остановился, и Лиля ударилась о переднее сиденье. Зверь внутри глухо и предупреждающе рыкнул. Самке больно. Он это чувствовал. «Пересядь!» Ар чуть развернулся и посмотрел на девушку. Она потерла ушибленный локоть. «Куда?» «Сядь вперед!» Мужчина уже не мог контролировать раздражение. Если она пересядет, то не сможет его рассматривать. Арнар жалел, что оказался с девчонкой в одной машине. Замкнутое пространство заставляло дышать с ней одним воздухом, слышать ее судорожные вздохи и гулкие удары сердца. Уже давно никто его так не волновал. Зверь сходил с ума рядом с ней, но еще больше бесновался, когда не мог ее чувствовать. Вчера его отвлекла охота, и желание овладеть девчонкой перебил инстинкт погони, но сейчас... Девушка пересела вперед и с опаской взглянула на мужчину. Она закрылась рюкзаком и притянула его к себе двумя руками. Зверь чувствовал, как к волнению и желанию прибавлялся страх. «Мое имя Ар», — чуть с рычанием мужчина выдавил из себя. «Нужно как-то успокоить зверя. Разговор поможет отвлечься». «Я знаю, как вас зовут, Арсений», — тихо ответила Лиля и сжалась. «Вас?» И снова гнетущая тишина наполнила салон. За окном мелькали коттеджи, ухоженные сады и лужайки, дорогие авто, припаркованные рядом. Но ни одного человека, прогуливающегося по улицам, словно здесь никто не живет. «Можно на «ты»?» — предложил Арнар. Девушка коротко кивнула и вцепилась в рюкзак до побелевших костяшек пальцев. Она смотрела только вперед, стараясь не замечать рядом сидящего мужчину. Сосредоточила взгляд на высоком дубе перед выездом на трассу. Поменяла позу, сползла чуть ниже. Громко и прерывисто вздохнула. Облизала пересохшие губы, задержала дыхание и прикрыла глаза, откинувшись на сиденье. Ее тело ломило от напряжения, которая нарастала с каждой секундой, мешала дышать, превращая каждый вздох в несколько рваных и жадных глотков воздуха. Мышцы сводило, и это заставляло сжимать бедра сильнее и впиваться ногтями в ладони. Это сумасшествие, дикий страх вперемешку с желанием. От осознания своих ощущений Лилия открыла глаза и резко выпрямилась. Что с ней творится? Почему ее ломает в присутствии этого человека? Она никогда не чувствовала подобного. Притяжение на уровне помешательства. «Возьми!» Тем временем пронеслось в голове мужчины. «Она пахнет желанием. Бери! Хочу!» — рычал зверь. «Бери! Моя! Желаю!» Ар вдавил в пол педаль тормоза и повернулся к девушке. «Если не хочешь быть моей, уходи!» Процедил он сквозь зубы, сдерживая себя. «Я не понимаю». Лиля подняла испуганный взгляд. «Если не хочешь быть моей, уходи!» Повторил мужчина громче. «Девочка, еще 5 секунд, и я принимаю твое бездействие за согласие лечь под меня». Страх вытеснил все. «Я не хочу», — произнесла Лиля уверенно и открыла дверь. Мужчина задержал дыхание, с потоком воздуха на него обрушилась лавина ее запаха. «Только не беги». «Не бежать». Эти слова врезались в сознание, и они оказались важными. «Не бежать», — повторила Лиля про себя, медленными шагами отступая от машины. То, что она сейчас видела, то, что она чувствовала, не поддавалось осмыслению. Она понимала, он также чувствует напряжение и желание, и дал ей выбор. А вдруг он передумает? Автобусная остановка служила ориентиром, ноги сами несли в нужном направлении. Лиля чувствовала тяжелый взгляд, прожигающий насквозь. Это был он. Все это время он был рядом. Его невидимое присутствие я ощущала каждый день. Мысль заставила обернуться. Открытая водительская дверь и пустое кресло. Девушка повернулась вокруг своей оси. Никого. Пустынная дорога и поле с высокой травой. Лиля, не раздумывая, закинула рюкзак за плечи и, не отрывая взгляда от остановки, спасительного маяка, быстро пошла, стараясь не перейти на бег, вспоминая последние услышанные ею слова. «Только не беги». Девушка села в первый подошедший автобус. «Ничего. Пусть доедет до дома с двумя пересадками, но покинет это место. Чем быстрее, тем лучше». Вздохнуть полной грудью, вырваться из плена желания, не ощущать себя помешанной на абсолютно чужом мужчине.